Сегодня день рождения, Сани. Сегодня суматошный день. Проснуться надо утром ранним, хоть вставать так рано лень. Цветы, подарки, речи, тосты. Друзья, родня, все будут здесь. Успеть все сделать быстро, точно, чтобы праздник был для всех. Александр Пуст, надежды сбудутся с годами. День рождения, Саша! Радость, счастье в путь с тобой иду. Друг мой, друг Саня, happy birthday to you! Все хорошо, но жаль мне то, что я не смогу тебя обнять. Сказать тебе, как ты мне дорог, твоя игра есть благодать. Спасибо, парень, от души, ты песенку мою прими. Хочу тебя я ей поздравить, ей от всей души, души. Александр Пуст, надежды сбудутся с годами. Радость, счастье в пути. Друг.